Дорога шла все время вдоль лесополосы, переходя то на одну, то на другую ее сторону, и с обеих сторон вид был одинаков: распаханные поля, в углублениях небольшие пруды. До Ольховой оказалось 20 км. Больница стояла у самого въезда. Они условились с Николаем ждать на этом же месте через 3 часа. Больницу окружали огромные старые деревья, и сама она была старинной постройкой, одноэтажная, с аккуратными плотными строчками потемневших кирпичей, с высокими узкими полукруглыми вверху окнами. Сразу за деревьями, не отгороженной от больничного двора, начиналось кладбище. Христонин, подходя, как-то странно заспешил, опередил Андрея, влетел внутрь и помчался по коридору, заглядывая в кабинеты и восклицая: «А Нина Петровна где? Нину Петровну не видали?» Покровскому ничего не оставалось, как следовать за ним. Иван, между тем, куда-то исчез, и только голос его доносился: «К Нине Петровне я! Халат мне дайте!» Спустя несколько мгновений он снова возник в сопровождении молодого черноволосого человека в белом халате. — «Почему вы вырываетесь в больничное отделение, тревожите покой больных?» — строго выговаривал тот. — «Нины Петровны нет, сегодня не будет». — «Извините, мне нужно с вами поговорить», — вмешался Покровский. — «Одну минуту, Иван». Еле сдерживая раздражение, он вывел Христонина на крыльцо. — «Жди тут. И если ты появишься прежде, чем тебя позовут, пеняй на себя». — «Слушаюсь», — покорно отозвался Иван. Андрей вернулся к черноволосому, прошел с ним в кабинет, объяснил, в чем дело. Тогда молодой человек сказал, что Нина Петровна уехала по срочному вызову и должна скоро быть. Христонина он, оказывается, отлично помнил. Тот здесь лежал, весь персонал замучил. Больной этот не подарочек. В ожидании главврача они вышли во двор. Христонин тотчас подошел. — Что-то больные у вас понурые. Я поговорил вон с тем. Иван указал на человека в сером халате, сидящего поодаль на скамейке. — Спрашиваю, как жизнь? — Да так, — отвечает, — помирать скоро. — Они же все обязательно выздоровеют. Одно это должно их воодушевлять. — Ну а твое-то как здоровье? — спросил врач, теперь уже не строго, улыбаясь. — Одной ногой иду на поправку. Только вот боли еще мучают. Послеоперационные. — Ноксирон у меня кончился. Вы бы прописали мне ноксирончику. — Его нет в аптеке. — Да у меня бог болит, сил нет, — скричал Христонин. Аж на дыхание пресекается. Говорю, нет. У меня есть несколько таблеток, могу дать. А рецепт бесполезно. Молодой человек ушел за таблетками. Иван, не дожидаясь, пока он выйдет, отправился следом. Вскоре они вернулись. — И еще я смотрю, — продолжал Иван, — кладбище от вас больно далеко. Предлагаю больницу передвинуть поближе к кладбищу, чтоб сунуть из окна и сразу в яму. А то таскай. Вот приду к вам, меня же хилого больного и заставят. — Уж легче кладбище к больнице, — сострил врач. — И то, — подхватил Христонин, — могу положить начало. А вообще-то я считаю, кто хоть раз не лежал в больнице, не сидел в тюрьме, а только стоял на трудовой вахте, тот не жил полной жизнью. А у меня, значит, через край уже переливается. Иван снял кепку со стриженной головы. — Хорошая прическа, а? Судья сказал: «Хочу вас спросить, Христонин, вы позволите?» «Ну, думаю, будешь ли еще?» А он и ошарашил. «Как это в одной голове уживаются дурак и умный?» «А вот так, — отвечаю, — и живут. Друг у друга закуривают. Ну, — говорит, — 15 суток теперь не покурят. Но я там никакой работы, ни физической, ни химической. Мусор подметать мне, поэту?» Начальник приведет, бывало, в свой кабинет. «Садись, Ваня, пиши». Один нижний чин, у него еще над лысиной всегда муха кружилась, был недоволен. За что ему такие поблажки? А зато говорю, что мы умы, а вы увы. Он меня чуть не убил за эти слова. Как дежурит, обязательно в окошко заглянет и скажет: «Погиб поэт, невольник чести». Один раз говорит: «Сложи не складушку, дам покурить». Я сложил, не дал. А жаль, хорошая получилась не складушка. Мы милиции послужим, 2 педали в воронке, отсидим 15 суток. Суховерхову ему, то есть, ура! Это меня несет. Я за что Ильфа с Петровым уважаю? За то, что они написали: «Остапа несло». Я это так понимаю, когда за секунду еще не знаешь, что дальше скажешь. Христонина действительно несло. Врач снисходительно посмеивался, поглядывая на Покровского, как бы приглашая его посмеяться. К счастью, во двор въехал белый микроавтобус, из него вышла женщина. — Нина Петровна, здравствуйте! — раскланялся Иван. — Здравствуйте, Христонин. Вы ко мне? Одну минуту прошу подождать. Ровно проговорила женщина и вошла внутрь. Молодой человек направился за ней. — Видела, Нина Петровна. Я, как приезжаю, всегда влюбляюсь. Мировая женщина. Я бы женился на ней, честное слово. Но она не верит. Дурак ты, Христонин, говорит. Не понимает моих лучших чувств. — Иван, — взмолился Покровский, — можешь ты помолчать, хоть немного. Нина Петровна, видимо, была уже уведомлена молодым человеком, однако внимательно выслушала Андрея. — Но вы понимаете, Христонин, что для успешного лечения наших усилий недостаточно. — Необходимо и ваше твердое намерение, — сказала она. Иван подтвердил, что такое намерение у него есть. — И все-таки, я думаю, будет лучше, если мы направим вас в областную больницу. Там все условия, возможность постоянного контроля, который мы лишены, — пояснил Нина Петровна, обращаясь к Покровскому. — В дурдом, значит, — мрачно констатировал Иван. — Кроме того, в вашем случае, Христонин, нужно предварительное заключение фтизиатра. Вы съездите в районный тубдиспансер? — Это к Любимову? — Не поеду, — решительно заявил Иван. — Он меня из больницы выгнал. Но ведь вы, насколько мне известно, систематически нарушали больничный режим, грубили медперсоналу, даже кинули в Михаила Андреевича ботинком. Во-первых, не ботинком, а тапочком больничным, мягким. А во-вторых, не попал. А в-третьих, он мне что сказал? К великому сожалению, вы, Христонин, зоветесь человеком. К великому сожалению. Это ведь я не знаю, кто может так сказать. Я очень давно знаю Михаила Андреевича. Он прекрасный, добрый, выдержанный человек, — сказал Нина Петровна. — Сейчас приеду, он ужаснется. — Христонин, ко мне опять? Нет-нет-нет! — продолжал Иван, явно подражая Любимову и, видимо, подражая удачно, потому что Нина Петровна улыбнулась. — Это же хулиган! К нему же милиционера надо и двух автоматчиков. — Почему он так ко мне относится, Нина Петровна? — Даже Ницше, эсэсовец, и тот сказал, что человека надо уважать и любить, не унижать жалостью, а любить. «Ну, судя по всему, Михаил Андреевич жалостью вас не унижает», — засмеялась Нина Петровна. «И это горький», — сказал Христонин, — «а Ницше вы, наверное, и не читали». «Не читал», — охотно сознался Иван. «Но мне в лагере один тип говорил, что видел, как другой читал. И я сейчас точно не помню, но очень похоже сказал. Ницше, Горький, они умы, а мы — увы». «Эх, Нина Петровна», — вздохнул Христонин. А я надеялся, что вы меня к себе возьмете. Брал бы я опять у вас книги, писал бы вам стихи. Вы мне знаете, кого напоминаете? Знаете, кого вы мне напоминаете? Пушкинскую Татьяну. Бледна, печально, молчалива. Но уж и бледна, уж и печально, — усмехнулась Нина Петровна. — Да разве в этом дело? — с досадой воскликнул Иван. — Разве в том дело, что волосы у вас золотистые, а глаза темно-серые? И что вы так мягко улыбаетесь и легко смеетесь? Все равно вы пушкинская Татьяна, только наших дней. Покровский смотрел на Нину Петровну. Ей было лет 40 или немного больше, и она принадлежала к тому типу женщин, которые, вступив в этот возраст, начинают снова как бы молодеть. И точно Иван подметил, что-то было. Он пытался определить, что же именно, но, как назло, в голове вертелись все пушкинские строки, только другие. Все тихо, просто было в ней. И совсем уж не кстати. Есть женщины в русских селениях. Тьфу! От Христонина, что ли, заразился, — подумал Андрей. — Вот видите, — говорила между тем Нина Петровна, — не могу я вас лечить. Тут строгость нужна, а вы как скажете что-нибудь, я и растаю. Она взяла бланк и написала его. Это направление в тубдиспансер. С результатом к нам. Христонин хотел было продолжать, но Покровский остановил его. Он видел, что Иван опять начинает возбуждаться и боялся, как бы его сызнова куда-нибудь не занесло. Они взяли направление и распрощались. — Ну ты даешь! Тебя, оказывается, в больницу еще труднее устроить, чем на работу, — сказал Андрей. И, поглядев на Христонина, который внезапно сделался задумчив, добавил. — Ничего. Вот пройдешь курс? Курс, курс. А ты сам его когда-нибудь проходил? Курс? — перебил Христонин. Покровский промолчал. Они шли узкими, совсем деревенскими проулками, мимо таких же, как в деревне, домиков и садов, только заборы были поосновательнее. Не понять было, что такое Ольховое, большое село или маленький городок. «Время у нас есть. Давай-ка заглянем в тот магазин, где Надя покупает книги для вашей библиотеки», — предложил Андрей. «Это насчет романа-то? Сказал бы сразу, можно было бы и тот взять. Зачем же? Сейчас, если повезет, и сами купим. А не купим, тот возьмешь. Он даже не оформлен. А Надьке, скажем, потеряли. Я скажу». «Нет, Иван, не скажешь», — спокойно возразил Покровский. «Да все честно. Купишь чего-нибудь взамен. У нас его все равно 100 лет никто читать не станет», — горячо начал убеждать Христонин. «И все-таки не скажешь». «А, понимаю», — почтительно произнес Иван. «Высокий принцип?» «Считай, что так». Они перешли мост через неширокую речку, ступили на каменные, стертые, разрозненные плиты тротуара. Как и в райцентре, здесь стояли старые двухэтажные дома, только площадь была не асфальтированная, а булыжная. В небольшом магазинчике Андрей, мельком взглянув на полки с книгами, тотчас заприметил яркую суперобложку искомого романа. Хотел было извлечь его и замер. В детстве у него так бывало, когда долго ходил по лесу с пустой корзинкой и вдруг набредал на поляну, сплошь усеянную грибами. И не кидался собирать, а стоял и смотрел, совсем не любуясь, нет, вновь и вновь воспроизводя, продлевая в себе это первое мгновенное счастливое ощущение удачи. И только когда острота его окончательно исчезала, начинал собирать, не торопясь, не трогая пока дальних, торчащих на виду, но тщательно, еще и еще, просматривая все вблизи, под ногами. Вот и сейчас он не шелохнулся, лишь осторожно повел глазами вдоль полки, обнаруживая книги, о которых он только слышал, что они вышли, а о некоторых и не слышал даже, потому что следить и охотиться за ними в Москве у него не было времени. Наконец Покровский принялся выкладывать книги на прилавок. Иван сказал, что подождет на улице, покурит. И он, не отрываясь, пробормотал: «Давай». Всего он выбрал томов 20. Обрадованная продавщица упаковала их в какой-то плакат. Расплатившись, вышел Андрей из магазина. Христонина не было. Он постоял немного в надежде, что Иван сейчас появится, потом, не зная, что и думать, пошел наугад вдоль улицы. Впереди, метрах в 100, маячила длинная фигура. Покровский крикнул: «Иван!» Человек обернулся, посмотрел, ткнул себя в грудь вопросительным жестом, означавшим, должно быть: «Это вы мне?» Андрей махнул ему рукой, мол, ошибся. Было жарко. Он снял пальто и так, с пальто в одной руке и связкой книг в другой, тащился по улице, досадуя на Христонина и еще более на себя, и соображая, что же теперь делать. Идти к больнице, где они условились ждать машину, а вдруг Ивана там не окажется? Искать его здесь? А вдруг он придет туда? Да и где искать? Положение действительно было глупое. Неизвестно, как бы все разрешилось, если бы Христонин не скатился вдруг с высокого крыльца какого-то дома, как раз в тот момент, когда Андрей проходил мимо. Покровский взглянул на дом и увидел вывеску «Аптека». «У меня тут аптекарша знакомая. Мы с ней все перерыли, ноксирон искали. Не нашли», — пояснил Иван слегка заплетающимся языком, как ни в чем не бывало. Андрей посмотрел на него и понял, что ругать его сейчас бесполезно. На обратном пути Христонин очень веселился. «А знаешь ты, в какой дом меня определяешь?» — спрашивал он Андрея. «Там друг на друге в сортир ездит. Свези, — говорит, — меня в сортир, дам миллион. Сядет, веник возьмет и погоняет. А другой стоит и смотрит на себя в зеркало. Смотрит, смотрит. Потом как хатнет себе в рожу, ну, в отражение, разотрет и снова смотрит. И так целый день. Я там самим Наполеоном буду на дружеской ноге». Покровский молчал. «Ты меня презираешь, да? Ха, они меня молча и благородно презирают. Ничего, зато Коля меня не презирает», — говорил он, обнимая шофера за плечи. «Эх, бывало, Хлестаков встретит Пушкина и обязательно спросит: ну как, брат Санька, тебе пишется? А здесь никто и не подойдет, и не спросит. Хоть бы ты, Коль, когда-нибудь спросил. А я бы тебе стихи посвятил. К с тремя точками. Ты не думай, это не к... Христонин зашептал Николаю на ухо. Это к тебе, Кольке Баландину, понял? А точки, чтоб никто не догадался. И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. Я тебе песню посвящу. Или частушку. Вода льется из колодца, некому напиться, распроклятая деревня, не в кого влюбиться. Гони, Коля. И какой русский не любит быстрой езды, особенно в Воронке? Потом он сник. Покровский попросил Николая подъехать к самому дому. Иван, как вошел, не раздеваясь, повалился на кровать, побормотал еще чего-то и заснул. Ксения Павловна сняла с него ботинки. — Я перед вами виноват, Ксения Павловна, — сказал Андрей. — Нельзя было мне его от себя отпускать. — Каждую весну с ним так, — шепотом отвечала она. — Зиму еще ничего, сидит, пишет, а весной болеет. Вы уж не сердитесь. Со школы у него еще. Способный он очень был. Память какая. Учитель ему задал русские женщины выучить для вечера. За неделю он выучил. А учителю-то лестно. А Евгения Онегина сможешь? Смогу. И слег. Признали общее расстройство центральной нервной системы, глюкозу кололи. Ну а что Нина Петровна-то сказала? Андрей объяснил. На завтра был день Победы, за ним следовало воскресенье. Ехать в тубдиспансер нужно было не откладывая, в понедельник. Кстати, и срок командировки у Покровского заканчивался. Проводить Христонина он мог только до райцентра, поэтому решили, что и Ксения Павловна поедет.